Ресторан. Играет музыка. Перед оркестром танцуют, кто во что горазд, кто шейк, кто цыганочку. Шеф и Алёша сидят принаряженные за столиком. «Какая-то, простите, идиотская идея», — сказал шеф. «Почему идиотская?» — не понял Алексей. «Потому что мне 52 года». «Ну и что? Ведь дальше будет еще больше». Появляется Нинка. Яркая и роскошная. Смотрит по сторонам. «Вот она!» — с гордостью показал Алексей. «Это?» — ужаснулся шеф. «Ни в коем случае! Берите обратно ваш проект!» — отодвигает папку. «Но почему?» — не понял Алексей. «Потому что она молодая и красивая». Алексей поднялся навстречу Нинке. Нинка села за столик. Шеф сидел, насупившись, как мышь на крупу. «Что, примолкли?» — весело спросила Нинка. «Познакомься, Нина. Это мой шеф». «Комиссар Жевский», — представился шеф. «Нина». Нинка протянула свою руку. «А что вы такой, хмурый?» «Он сказал, что не хочет на тебе жениться», — заявил Алексей. «Да? А почему вы не хотите, позвольте вас спросить?» «Говорит, что ты молодая и красивая», — ответил Алёша за шефа. «А, вам нужна старая и страшная», — поинтересовалась Нинка. «Нет, ну, в самом деле», — смутился шеф, — «какой же из меня жених? Я уже старый». «Мужчина старым не бывает», — Нинка с возросшим интересом глядела на шефа. «Если бы вы были слесарь-водопроводчик, то, возможно, требования к вам бы повысились. Но вы шеф, и это меняет дело. А ну-ка». Она приподняла шефа за подбородок. Шеф с удовольствием подчинился. «Очень ничего. На Габена похоже. Вас, правда, надо немножко модернизировать». Нинка достает расческу, причесывает шефа на свой манер, челкой вперед. «Погляди, ну совсем другое дело». Нинка поворачивает лицо шефа в сторону Алексея. «Да, так лучше», подтверждает Алексей. «Но учтите, детей я рожать не буду», — предупредила Нинка. «Так ты же хотела», — напоминает Алексей. «А теперь не хочу». «И не надо», — обрадовался шеф. «У меня дочка, внучка, собака, зять-скрипач. Дома галдеж, сумасшедший дом». «А сколько у вас комнат?» «Это не имеет значения. Даже если бы у меня было 8 комнат, моя внучка была бы одновременно во всех 8». «Ага, значит так, жить будем у меня. У меня уютно, правда, Алёша?» «А ну, пойдем потанцуем». Алёша взял Нинку под локоть и повел ее в веселую толчею. Танцуют друг перед другом. «Тебе не стыдно?» — спросил Алексей. «А чего мне стыдно? А вот так, сразу, на первого встречного». «Это не первый встречный. Это шеф. Твоя рекомендация. Я привыкла тебе верить». «А может быть...» «Я тебя испытывал». «Испытывать хорошо самолеты, а не из железа». Нинка резко поворачивается, возвращается к столику. «Идем потанцуем», — позвала она шефа. «Как тебя зовут?» «Алексей Николаевич». «Алеша». «Тоже Алеша? Боже мой, я это имя слышать не могу. Я буду звать тебя Борисом». «Но я не Борис». Шеф с удовольствием уходит за Нинкой. Она припала к его широкой груди, как бы спасаясь, защищаясь. Он обнял ее своими крупными руками, они медленно качаются, обнявшись. Алексей стоит неподвижно, и на фоне движущихся, скачущих людей его неподвижность еще очевиднее. Северный приют. Островерхий домик в горах глядит на мир тремя окнами. К одному из окон подходит старый осел. На его спине сидит очень старый ворон Яков. Яков стучит клювом в окно. 3 раза, с равными промежутками. Потом осел делает несколько шагов и перевозит Якова к следующему окну. Тот снова стучит 3 раза. Так они зарабатывали себе на хлеб. Из домика выскакивают Алеша, Игорь, Сенька и Тенгиз. Моются снегом. Кадр застывает, как на фотографии. Алексей у себя в комнате. Глядит в потолок. Поднимается с постели, идет в другую комнату, к жене. Окликает ее. «Лена, а как ты думаешь, осел и ворон еще там?» Лена поднимает голову, ничего не понимает. «Я говорю, Яков и Прошка еще не сдохли?» Лена отворачивается, накрывает голову одеялом. «Лена!» Алексей хочет что-то сказать. Потом передумал, ушел. По коридору носились подростки, как стадо бизонов, и Алексей боялся, что его собьют с ног и затопчут. Он нашел дверь с табличкой «Учительская», вошел. «Здравствуйте», — поздоровался Алексей. «Простите, а где Антонина Исидоровна?» «В кабинете домоводства». «Спасибо». «Вы отец Коржиковой?» «Да», — растерялся Алексей. «А как вы узнали? Я ведь никогда не был в школе». «А вы похожи». Алексей сидел за партой, а Антонина Исидоровна за своим столом. Она на истории списывает алгебру, на алгебре физику, и в результате не знает ни истории, ни алгебры, ни физики. Алексей молчал, будто это он списывал на уроках. Мало того, что она сама ничего не делает, она еще возвела это в принцип и презирает тех, кто хочет учиться. «Может быть, есть смысл перевести ее в Шерме?» «Куда?» — испугался Алексей. «В школу рабочей молодежи, там меньше требования. У нее будет лучший аттестат». «А зачем хороший аттестат при плохих знаниях? Это же неправда». «Я забочусь не о себе, а о вашей дочери. Если вы действительно о ней заботитесь, если вам не безразлично ее будущее, то я хочу попросить вас об одном одолжении». «Я слушаю вас. Поставьте ей в четверти двойки по истории, алгебре и физике». «То есть как? Три двойки? В четверти? Но вы же только что сказали, что она не знает этих предметов». «Да, но она сразу потянет класс на последнее место. Наша школа имеет лучшие показатели в Гагаринском районе». «Значит, вы поставите ей тройки». «Тройка — это тоже, в общем, плохая отметка». «Три — это посредственно?» «Отчего же?» — возразил Алексей. «Три — это удовлетворительно. Все удовлетворены. Она и дальше будет жить по принципу «сойдет». «Я вас очень прошу, я требую, чтобы вы поставили ей двойки. В противном случае я буду жаловаться в РАНО». Алексей поднимается, выходит из класса. «Ты сошел с ума». Тихо, потрясенно проговорила Лена. «Как же Наташа теперь будет там учиться?» «Она не будет там учиться», — спокойно сказал Алексей. «Ты хочешь, чтобы она ездила в школу рабочей молодежи вечерами и возвращалась ночью?» «Она будет учиться в Южногорске». «Что?» «Собирайтесь, обе. Берите самое необходимое. Остальное я вышлю контейнером». «Ничего не понимаю», — растерялась Лена. «Ты что, с ума сошел? Куда собираться?» «Я же сказал, в Южногорск». «Зачем?» «Вы будете там жить, у моего брата, я договорился». «Ура!» — обрадовалась Наташа. «Я очень люблю дядю Вову. Папа, я возьму кассетный магнитофон». Наташа выходит в припрыжку. «Ничего не понимаю. Что случилось?» «Я от вас ухожу». «Ты нас бросаешь?» Алексей молчит. Ему трудно говорить. «Алеша, я все понимаю. Мы живем уже 17 лет. Со временем сексуальные связи слабеют, а человеческие крепнут. Еще неизвестно, какие сильнее. Мы не просто муж и жена. Мы глубокие родственники. А родственников не бросают. И не меняют на других». «Да не бросаю я вас. Вы будете жить у моего брата. Он о вас позаботится». Лена подставляет табуретку, влезает на нее, открывает антресоли. «Ты куда?» — растерянно спросил Алексей. «Как куда? За чемоданом. Не повезу же я свои платья в авоське». «А почему ты так быстро согласилась?» — растерялся Алексей. «У тебя же здесь работа, студенты. Ты же кандидат!» «В Туркмении, между прочим, чем выше у невесты образование, тем меньше Колым. А кандидатки вообще бесплатно. Еще сами приплачивают». «Ты же не в Туркмении живешь». «А все равно. Надоела европейская эмансипация. Кандидатская, потом докторская. Мне бы шальвары с бубенчиками. И в гарем». «Но ты же потратила на свой 19 век столько лет». «Я и на тебя потратила 17 лет. Так что теперь делать? Вешаться?» «Но учти, Южногорск — это не Москва, это провинция. Где этот чертов клетчатый чемодан? Матрас зачем-то лежит. Выкидывать жалко». «А я?» «Что я? Это же твоя идея разъехаться. И учти, обратного хода нет. Как сказал, так и будет». «Я, откровенно говоря, не ожидал, что ты за это ухватишься. Жалко терять шанс». «Какой шанс?» «Последний. А вдруг еще что-то будет? Японцы, между прочим, заключают брачный контракт на 10 лет, а потом расторгают или продолжают. А мы тянем до упора. Боимся одиночества под старость лет. Боимся, что стакан воды подать будет некому. Ради этого стакана воды... А помнишь, какая была любовь?» «Была, а теперь нет. Теперь наш брак, как вот этот матрас, который жалко выбросить. А вдруг для дачи пригодится, хотя никакой дачи у нас нет и не будет никогда. Надоела вся эта приблизительность. Где второй чемодан? Ах, Господи, на секретном объекте, конечно. Теперь понятно, что это за секретный объект. Придется взять старый». Лена дергает на себя старый, затрапезный чемодан. На пол падает пыльный Дед Мороз. «Осторожно!» Алексей подходит к жене. Помогает сойти. Лена наотмашь бьет мужа чемоданом по голове. Мастерская по изготовлению надгробных памятников. Выходной день. По территории разбросаны расставленные полуготовые плиты, громадные куски гранита и мрамора, и все это напоминает древний разрушенный город. Алексей идет по разрушенному городу следом за сторожем дядей Васей. Оглядывает продукцию. «Какие-то у вас типовые плиты, как типовые дома в нашем микрорайоне». «Так можно заказать по индивидуальному проекту», — возразил дядя Вася. «Сделают?» — усомнился Алексей. — «А как же? У нас очень хороший скульптор есть. Черниченко. Он на выставке «Москва-Париж» выставлялся». «С надгробными памятниками? Зачем? Со своими работами. А тут он просто деньги зарабатывает. Без денег скучно». «Когда он будет?» «В среду. С 11 до часу. Вот его навес». Прошли под навес. Где-то в глине стояли полуготовые работы. «Можно бюст заказать», — предложил дядя Вася. «Можно деву плачущую. Можно розу, можно лиру. Смотря кто помер. Тебе кому памятник?» «Себе». «Так ты живой». «Пока живой, скоро помру». «Да, дело житейское. Ты закажи бюст. Он тебе с натуры сделает. С натуры легче, чем с фотографии». «А это дорого?» — спросил Алексей. «Зато навсегда. Памятник-то один раз себе справляешь». «Это так. А чё ты сам хлопочешь? Тебя что, похоронить некому?» «Да неудобно людей затруднять. Сейчас все проблема, любая мелочь. Будут мотаться туда-сюда по грязи. Если бы я мог, я бы сам себя похоронил». «А ничего. Ничего с ними не станется. Пусть побегают один раз. Ты же не каждый день помираешь». «Это да, но все равно». «А че помирать ты собрался? Пожил бы еще. Какие твои годы?» «Надо». «Ну, если надо». «А как вы думаете, там что-нибудь есть?» «А как же». «А почему вы так думаете?» «Так это по науке. Ломоносов вывел. Закон сохранения энергии. Помнишь?» «Забыл. Давно проходили». «Ничто не создается и не исчезает, а переходит из одной формы в другую. Даже лужа испаряется и переходит в облако, а тут целый человек. Не может же он никуда не деваться. Обязательно перейдет в другую форму. В какую? А, это каждый в свою. Думаешь, покойники все одинаковые? Нет, они все разные. А от чего эта форма зависит? Не знаю, но думаю так. Как жил, такая и форма. У нас недавно индус памятник заказывал, так он говорил: каждый несет с собой груз поступков. А почему индус у вас памятник заказывал? Родственника хоронил. Индусы тоже помирают, хоть и йоги. Все помирают, как есть. Так что никому не обидно. Нет, все-таки обидно. Стыдно перед своими. Я ничего для них не сделал. Ты хоть не сделал, а я делал, покаялся дядя Вася. Однажды жена с сыном отдыхать уехали на юг, а я остался один, да и запил. Когда они вернулись, ничего в доме не было, даже паркет продал. Содрал с пола и пропил. Вошли они в комнату, а там ни мебели, ни пола, один потолок. Вот тебе и все. А ты говоришь. Алексей замечает, что сидит на плите с надписью. Читает: «Незабвенному мужу, брату, сыну, дедушке». «А кто у вас тут надписи придумывает?» «Родственники». «А что это они все одно и то же пишут? Мужу, брату, дедушке?» «Так ведь оно так и есть. Каждый кому-нибудь муж, брат, и каждый незабвенный». «Нет, мне не нравится. Это как памятник в складчину получается. Ну, придумай что-нибудь сам или поэту закажи. Тут есть у нас один». Появляется женщина с волевым выражением. «А почему?» — спросила она. «Мой мрамор совершенно без прожилок, сплошной, как уголь». «Кусок, значит, такой». «А рядом с прожилками и очень красивый». «Кусок, значит, такой», — опять объяснил дядя Вася. «А почему кому-то достался хороший кусок, а мне за эти же деньги плохой?» «Не знаю. Выходной у нас сегодня. Завтра приходите, с каменотесом поговорите, с Фроловым». Нам дали место на Кунцевском кладбище. Очень престижный квадрат. Там просто неудобно в таком мраморе появляться. «Кому неудобно-то?» — спросил дядя Вася. Женщина посмотрела на него с недоумением, поражаясь идиотичности вопроса. «Завтра», — мягко сказал Алексей, — «каменотесу Фролову с 11 до часу. Он вам поменяет. Кому-то будет плохой кусок, а вам хороший». «А вы кто?» — поинтересовалась женщина. «Я?» «Никто. Мамонт». Женщина слегка пожала плечами, ушла. «А любовь там есть?» «А как же?» «А чем любить?» — усомнился Алексей. «Все же здесь остается». «Душой». «Вы так думаете? А как же?» «Думаешь, она тогда себя пожалела?» «Кто?» «Моя жена». «Она меня пожалела. Она не по себе заплакала, что я за месяц спустил то, что за жизнь нажили. Она по мне заплакала. Вот я с тех пор ни грамма. Душа — это и есть человек. И тут, и там». «Тогда я так и напишу. Алексей Коржиков. И все. Так и напиши золотыми буквами». Дом Алексея Коржикова. Засохшие цветы, как символ запустения. Телевизор включен, играет симфонический оркестр, звучит траурная музыка.